Несчастливы и остальные женщины в романе. Кроме жены Чепурина, да и ее под конец жизни одолевает беда, смерть любимой дочери, и вечно сонной Параши, нет никого, кто прожил бы свой век легко и радостно. Даже счастливая Груня при близком знакомстве оказывается не столь уж и счастливой. И она не знала настоящей любви, отрекшись от нее во имя воспитания детей старика Заплатина. Еще горше участь Насти, осмелившейся приступить неписанные законы. Ни твердость характера, ни красота, ни положение отца не уберегли ее от гибели. Алексей, загубивший возлюбленную, движим не столько чувством страха, сколько корыстью. А там, где деньги и старозаветная мораль выступают воедино, человеку нет спасения. Так, в конечном счете, все, что Мельников считал достойным уважения и защиты в раскольничьем быту, любовь, семья, старинные обычаи, оказывается преданным поруганию и разрушению. Каждый писатель творит во имя определенного социального и эстетического идеала. Был этот идеал и у Мельникова. Вечные нерушимые моральные ценности он видел в природе, в естественной простоте чувств народа, живущего согласно с матерью природой, легко и радостно подчиняющегося ее законам. Из народно-языческого пантеона заимствует Мельников символические образы Ярилы и матери сырой земли, которые несут человеческую любовь и душевный мир. Их могущество в изображении художника сильнее аскетизма и начетничества. Народ в литературе 60-х-70-х годов стал уже центральной фигурой. У Мельникова он действует на втором плане. Но дело не в том, сколько места отведено в романе крестьянину. Важнее другое. Только крестьяне у него не приступают законов совести. В их среде писатель не находит почвы для возникновения трагически безысходных конфликтов, а если они и возникают, то привносятся извне. В народных представлениях и обычаях находит писатель неподдельную поэзию чувства. Он воспевает народ как подлинного хранителя незыблемых моральных ценностей. Слабость позиции Мельникова заключается в том, что он, обрушиваясь на косную приверженность раскольников к старине, и сам впадает в идеализацию еще более отдаленного прошлого. Мельников, замечает исследователь его творчества, пытается дать внеисторическое и внеобщественное толкование извечных законов, неизменно якобы присущих человеческому чувству. Лотман, Мельников-Печерский, в книге «История русской литературы», том 9, часть 2, Москва, Ленинград, издательство Академии наук СССР, 1956 год, страница 220. Здесь сказались некогда воспринятые Мельниковым идеи славянофильства. Дают они себя знать и в трактовке ведущих черт народного характера. Крестьяне в изображении писателя кроткие и незлобивы, пассивно воспринимают они все существующие порядки. Убого и неприглядно жилье артели лесников, расположенные в самой глухомане, но лесники всем довольны. По-иному они и не мыслят своего быта. Безропотно принимает свалившиеся на него беды Трифон Лохматый, во всем видит проявление воли Божьей дядя Ануфрий, смирение, как первый добродетель всяческого бытия, проповедует елфимовская знахарка Егориха. Но в отличие от славянофилов, Мельников не считал религиозность главным признаком народной психологии. Тот же дядя Ануфрий говорит: «Часто в церковь-то ходить нашему брату накладно. Тут и праздники забудешь, какие они у Бога есть. И день, и ночь только и думы, как бы побольше деревьев свалить». Не принимал писатель и славянофильского преклонения перед высшей мудростью крестьянского мира, общины. В сцене разговора Чепурина с артелью лесорубов о проводнике отчетливо заметна авторская ирония в адрес мужицкой косности и бестолковости. Таковы центральные проблемы и герои романа «В лесах». Но не только яркая сила характеров и драматизм их столкновений делает роман Мельникова интересным. Читатель извлекает из романа массу любопытнейших, фактически достоверных знаний. Мы знакомимся с историей и обрядностью раскола, народными обычаями и поверьями, узнаем, какие промыслы были тогда развиты в различных селах, как говорили в Заволжье, чем заполняли досуг. Нельзя не отметить и мастерство Мельникова-пейзажиста. Картина русской природы и колоритные жанровые сцены переданы Мельниковым в слове так же впечатляюще, как Кустодиевым в живописи. В своем романе писатель словно предвосхитил сюжеты и краски таких ярко-нарядных полотен художника, как «Ярмарка», «Праздник в деревне», «Сцену окна», «Купчиха на прогулке» и многих других. Кустодиевские картины невольно всплывают в памяти, когда читаешь у Мельникова: «Вырезался из-за черной, как бы ощетинившейся лесной окраины, золотистый луч солнышка и облил ярким светом, как снег, белое платье красавицы, и заиграл переливчатыми цветами на синем кафтане и шелковой алой рубахе Алексея».